знает бесконечность ночи, пустой холодной ночи тишину, теней безмолвных жалких клочья, все светлое у темени в плену. Кто знает, как чернеют стены, как стынет сердце, замедляя шаг. И нет, наверное, печальнее этой сцены, и одиночество, мой друг и враг. Кто видел, как мечты уходят, уходят, забирая свет любви. Наверное, они другой приют находят, и, уходя, мои сжигают корабли. Вокруг меня былых ошибок тени, счастливых без рассудств прозрачный круг. Но судьи слабости, гордыни, лени, напоминание прошлых встреч, разлук. Безмолвен, бесконечен, и не дождаться приговора мне. Нет счастья тому, кто глупостью отмечен, не утопить ее ни в славе, ни в вине. На волю рвутся стоптанные чувства, их не предать, не бросить, не забыть. И темнота сгущается, беззвучие так пусто, и мне так холодно, как только может быть. Кто знает бесконечность ночи, пустой холодной ночи тишину, теней безмолвных жалких клочья, все светлое у темени в плену. Кто знает, как чернеют стены, как стынет сердце, замедляя шаг. И нет, наверное, печальнее этой сцены, и одиночество, мой друг и враг.